Указ о невыработке обязательной нормы трудодней очень упростил процедуру высылки нерадивых колхозников, которые не хотели довольствоваться выставленными им палочками. Если раньше для этого требовался суд и применение экономической контрреволюции, то теперь достаточно было колхозного постановления, подтвержденного райисполкомом, да и самим колхозникам не могло не полегчать от сознания, что хотя они и ссылались, но не зачислялись во враги народа. Обязательная норма трудодней разная была для разных областей. Самая льготная у кавказцев — 75 трудодней, но и их немало потекло на 8 лет в Красноярский край. Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем, только достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских указов. Уже пришлось нам при 1932 году упомянуть знаменитый закон от 7-8 или 7-8, закон, по которому обильно сажали за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток. В протоколе писалось 200 метров пошивочного материала, все-таки стыдно было писать «катушка ниток». Все на 10 лет. Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись. И та десятка, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирной исторической победы, выглядела слабовато. И опять, пренебрегая кодексом, или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве, 4 июня 1947 года огласили перекрывающий их все указ, который тут же был окрещен безунывными заключенными, как указ 4/6. Превосходство нового указа, во-первых, в его свежести. Уже от самого появления указа должны были вспыхнуть эти преступления и обеспечиться обильный поток новоосужденных. Но еще большее превосходство было в сроках. Если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три, организованная шайка, за огурцами или яблоками несколько 12-летних пацанов, они получали до 20 лет лагерей. На заводе верхний срок был отодвинут до 25. Сам этот срок, четвертная, теперь заменял смертную казнь за несколько дней перед тем гуманно отмененную. А сама казнь лишь на время закрывала лицо паранжой, чтобы сбросить ее со скалом через 2,5 года, январь 1950-го. Наконец, выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление. Теперь и за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вмазывалось 3 года лагерей или 7 лет ссылки. В ближайшие годы после указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности и без того перенапряженных в послевоенные годы. Эта новая линия Сталина, что теперь-то после победы над фашизмом надо сажать как никогда энергично, много и надолго, тотчас же, конечно, отозвалась и на политических. 1948-49 годы во всей общественной жизни, проявившиеся усилением преследования и слежки, ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией повторников. Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые 10 лет, и вот теперь, в 1947-48, измученными и надорванными, ступить робкую ногою на землю воли в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия или устойчивая злобность или ненасыщенная месть толкнула генералиссимуса победителя дать приказ всех этих коллег сажать заново без новой вины. Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину ее же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью. И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили брать. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они все знали заранее, весь крестный путь. Они не спрашивали, за что, и не говорили родным «вернусь». Они надевали одежку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. А он и был-то всего-то один. Это вы сидели, я. Получите еще 10. Тут хватился единодержец, что это мало сажать уцелевших с 37-го года, и детей тех своих врагов заклятых тоже ведь надо сажать, ведь растут, еще мстить задумают. А может, поужинал крепко, да сон дурной приснился с этими детьми. Перебрали, прикинули, сажали детей, но мало. Командармских детей сажали, а троцкистских не сплошь. И потянулся поток детей-мстителей. Попадали в таких детей 17-летняя Лена Косарева и 35-летняя Елена Раковская. После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надежно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года. И потянулись в 1948, 49 и 50. Мнимые шпионы. 10 лет назад германо-японские, сейчас англо-американские. Верующие. На этот раз больше сектанты. Недобитые генетики и селекционеры. Вавиловцы и менделисты. Просто интеллигентные думающие люди, а особо строго студенты, недостаточно отпугнутые от Запада. Модно было давать им ВАТ, восхваление американской техники, ВАД, восхваление американской демократии, ПЗ, преклонение перед Западом. Сходные были с 37-м потоки, да не сходные были сроки. Теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в сроках детских. Еще немалый поток пролился от нового указа о разгласителях государственных тайн, а тайнами считались районный урожай, любая эпидемическая статистика, чем занимается любой цех или фабричонка, упоминание гражданского аэродрома, маршруты городского транспорта, фамилия заключенного, сидящего в лагере. По этому указу давали 15 лет. Не забыты были и потоки национальные. Все время лился взятый сгоряча из лесов сражений поток бандеровцев. Одновременно получали десятки и пятерки лагерей и ссылок все западноукраинские сельские жители, как-либо к партизанам прикасавшиеся, кто пустил их переночевать, кто накормил их раз, кто не донес о них. С 50-го примерно года заряжен был и поток бандеровских жен. Им лепили по десятке за недоносительство, чтоб скорее доконать мужей. Уже кончилось к тому времени сопротивление в Литве и Эстонии. Но в 1949-м оттуда хлынули мощные потоки новой социальной профилактики и обеспечения коллективизации. Целыми эшелонами из 3 прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей, и крестьян. Исторический ритм искажался в этих республиках. В краткие стиснутые сроки они должны были теперь повторить путь всей страны. В 1948 году пришел в ссылку еще один национальный поток – приазовских, кубанских и сухумских греков. Ничем не запятнали они себя перед отцом в годы войны, но теперь он мстил им за неудачу в Греции, что ли? Кажется, этот поток тоже был плодом его личного безумия. Большинство греков попало в среднеазиатскую ссылку, недовольные в политизоляторы. А около 1950-го, в ту же месть за проигранную войну или для равновесия с уже сосланными, потекли на архипелаг и сами повстанцы из армии Маркоса, переданные нам Болгарией. В последние годы жизни Сталина определенно стал намечаться и поток евреев. С 1950-го они уже понемногу тянулись, как космополиты. Для того было затеяно и дело врачей. Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение. Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог, похоже, что руками человеческими, выйти из ребер вон. Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство. Что пустых тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполнены. Что пока вы в свое удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, а воронки непрерывно шныряли по улицам, а гибисты стучали и звонили в двери. Я думаю, изложением этим доказано, что органы никогда не ели хлеба зря. Глава третья. Следствие. Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через 20, 30, 40 лет, ответили бы, что через 40 лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, головы и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие, секретное тавро, медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо. Ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом. Пытки по свидетельствам АПК и ХСТ. Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее. То, что еще вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бероне могло быть применено к 10-20 человекам, что совершенно невозможно стало с Екатериной, то в расцвете великого 20 века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолеты, появилось звуковое кино и радио, было совершено не одним злодеем, не в одном потаенном месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв. И только ли ужасен этот взрыв атавизма, теперь увертливо названный культом личности? Или страшно, что в те самые годы мы праздновали пушкинские столетия? Бесстыдно ставили эти же самые чеховские пьесы, хотя ответ на них уже был получен. Или страшнее еще то, что и 30 лет спустя нам говорят «не надо об этом». Если вспоминать о страданиях миллионов, это искажает историческую перспективу. Если доискиваться до сути наших нравов, это затемняет материальный прогресс. Вспоминайте лучше о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых каналах. Нет, а о каналах не надо. Тогда о колымском золоте. Нет, и о нем не надо. Да обо всем можно, но умеючи, но прославляя. Непонятно, за что мы клюем инквизицию? Разве кроме костров не бывало торжественных богослужений? Непонятно, чем нам уж так не нравится крепостное право? Ведь крестьянину не запрещалось ежедневно трудиться. И он мог колядовать на Рождество, а на Троицу девушки заплетали венки. Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает 1937 году, видят в создании придуманных вин и в пытках. Но это неверно, не точно. В разные годы и десятилетия следствие по 58-й статье почти никогда и не было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре. Недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека согнуть, протащить через узкую трубу, где б ему драло бока крючьями арматуры, где б дышать ему было нельзя, так чтобы взмолился он о другом конце, а другой-то конец вышвыривал его уже готовым туземцем архипелага и уже на обетованную землю. Несмышленыш вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход и назад. Чем больше миновало бесписьменных лет, тем труднее собрать рассеянные свидетельства уцелевших. А они говорят нам, что создание дутых дел началось еще в ранние годы органов, чтобы ощутима была их постоянная спасительная незаменная деятельность. А то ведь со спадом врагов в час недобрый не пришлось бы органам отмирать. Как видно из дела Косарева, положение ЧК пошатывалось даже в начале 1919 года. Часть первая, глава восьмая. Читая газеты 1918 года, я наткнулся на официальное сообщение о раскрытии страшного заговора группы в 10 человек, которые хотели, только хотели еще, втащить на крышу воспитательного дома, посмотрите, какая там высота, пушки, и оттуда обстреливать Кремль. Их было 10 человек, среди того, может быть, женщины и подростки. Неизвестно, сколько пушек, и откуда же пушки, калибра какого, и как поднимать их по лестнице на чердак, и как на наклонной крыше устанавливать, да чтобы не откатывались при стрельбе. А между тем эта фантазия, предвосхищающая построение 1937 года, ведь читалось же и верили. Таким же дутом было и гумилевское дело 1921 года.